Глава 4. Занимательная экскурсия. Несмотря на то, что за дверью их встретили суровые охранники, Экс без каких-либо проблем договорился с ними об экскурсии. Конечно, сначала у них глаза на лоб полезли от того, что на базе вдруг откуда-то появился мужчина в военной броне и какая-то голограмма, но, по-видимому, бородач имел здесь большой авторитет, поэтому быстро все уладил. Они шли по большому залу, который раньше, возможно, был специальным помещением некоего заводского комплекса, на что явно указывали оторванные ржавые крепежи под оборудование на полу и демонтированные перегородки, от которых на стенах тоже остались отверстия. Помещение было поделено надвое кирпичной стеной, в которой имелось несколько дверей с небольшими окошками. Указав на одну из них, Акс сказал: «Здесь обитает 50-60 голодных солдатских рыл, точно не припомню». «Как вы смогли захватить их в плен?» спросил капрал, посмотрев в окошко. Крепкие мужчины, одетые в рубахи и штаны цвета хаки, безнадежно бродили по комнате или сидели, лежали на полу. «Бета, солдаты Хокси были вооружены до зубов, ведь так?» «Да, мне тоже было бы интересно узнать, как вас всех не порешили при этом». Акс улыбнулся своей фирменно-бородатой улыбкой. «Легко. Наши вояки, как обычно, наметили время и место, а потом мы просто заманили солдафонов в один из цехов и на всю катушку врубили промышленный магнит, из-за чего экзоходы, солдаты в броне и их оружие мигом прилипли к нему и были обездвижены. А мы взяли их на мушку из всех стволов, что у нас имелись в наличии, и сделали им предложение, от которого они не смогли отказаться». «Цех? Значит, я прав, это помещение бывшего завода?» Бородач приложил ладонь ко рту и немного занервничал. «А, кажется, я сболтнул лишнего сейчас». «Но зачем Хокси идти в такую банальную западню?» «Все просто», — ответила Бета. «Он сам продавал оружие повстанцам». «Да ну». «Вспомни ракеты, которые сбили нашу спасательную капсулу». «Но зачем?» — не понимал десантник. «Жадность», — почти процитировав слова Скорпиона, сказал Акс. «Ублюдка Хокси сгубила банальная жадность. Срок пребывания командующего на Мегидо заканчивается в этом году. 7 месяцев он получал от нас неплохие кредиты за оружие Земли». «Он хотел закончить службу, заработав себе состояние. А с мятежниками пусть бы разбирался новый командующий. Вот же гад». «До поры до времени всех все устраивало», — добавила Бета. «Но когда с неба свалился победоносный, после падения которого Земля не выказала никакой реакции, эти парни поняли, что продажный Хокси здесь сам по себе и уже долгое время. Поэтому мы решили, что лучшего шанса свергнуть власть командующего нам не представится», — сказал Акс, проводя их к следующей камере. «Здесь он и сидит, грустит». Капрал посмотрел в окошко и увидел мужчину, сидящего на койке к нему лицом. Хокси ненавидящим взглядом смотрел в одну точку и самозабвенно, словно в трансе, раскачивался взад-вперед. «Уже давно так сидит», — пояснил бородач. «Мы его не били даже». «А зачем его бить?» — усмехнулась Бета. «Это же ваш самый лучший друг. И оружием снабдил, и себя в плен позволил захватить. Чудо, а не враг. И ведь не поспоришь». Капрал схватился за ручку. «Мне нужно с ним поговорить». «Нет». Акс опечаленно посмотрел на них и покачал головой. «Тебе нельзя с ним разговаривать. Я и так провел вас туда, куда не следовало. Просто хотел похвастаться нашими успехами, и вот...» «Да не сбежит он от вас», — произнесла Бета, а потом обратилась к капралу. «Кстати, а зачем он тебе...» «Хочу узнать, кому он меня сдал», — ответил Девастатор. «Ты про тех претерианцев, которые висят у нас на хвосте?» — кивнула Бета. «Слушай, Акс, нам непременно нужно попасть в эту камеру и пообщаться с заключенным. Тебе же нужно разрешение Скорпиона, так? «Угу», — произнес угрюмый бородач. «А что?» «Значит, мне сейчас придется его вызвать». Бета повернулась к стене, как вдруг голопроектор начал издавать гудки. В воздухе появилась зеленая трубка, от которой исходили схематически изображенные волны. Капрал не мог понять, откуда у сержанта номер вождя революции, но уже через пару секунд вместо трубки рядом с Бетой материализовался и сам Скорпион, раздраженное лицо которого не предвещало ничего хорошего. «Что за... А, это вы опять! Катитесь к черту, у меня важное совещание!» Акс вздрогнул и прошептал. «Босс что-то не в духе сегодня». «Его можно понять. Мир в одночасье полетел в тартарары». Поддержал десантник, вспомнив, наконец, что Бета совсем недавно изучила весь дом Скорпиона вдоль и поперек, а значит, имел он на него практически всю информацию, а также номер НПК. Бета кивнула, после чего быстро заговорила, чтобы хирург не успел сбросить вызов. «Дай нам только одну минуту, дорогуша», — улыбнулась она. «Услуга за услугу. Ты же помнишь, кто спас тебя от земной пули в башке?» Скорпион поморщился и нехотя произнес. «Что еще?» «Мы стоим у камеры Хокси и хотим с ним немного поболтать. Устроить мини-допрос, так сказать. Аксу нужно твое разрешение, чтобы впустить нас. Правда, милый?» Мужик усмехнулся от такой фамильярности, но все-таки кивнул. «Из-за этой ерунды вы решили потратить мое время?» Чуть ли не рассвирепел Скорпион. «Акс, я же сказал про экскурсию, вот и вводи их, куда просят, я скоро вернусь». «Но, шеф, ты ж сам сказал никого не впускать к нему, кроме тебя!» Удивился Акс. «Они спасли мне жизнь!» Твердо произнес лидер сопротивления. «Я доверяю им как себе! Откроем чертову дверь и больше не беспокойте меня!» Связь прервалась, и Бета повернулась к ошеломленному мужику. «А ведь могли не тревожить человека. Наверное, у него сейчас очень много проблем, которые требуют срочного решения». «Да, ты права», — паник Акс, а потом вдруг направился к двери камеры Хокси и быстро провел рукой по считывателю, который сразу же загорелся зеленым. «Только недолго, ладно? А то я еще хотел показать вам наши трофеи в оружейной». «Обязательно посмотрим», — сказал капрал, подмигнув Бете, после чего отворил дверь и, не раздумывая, зашел внутрь. Рен Хокси, казалось, даже не заметил его появления в своей камере. Мужчина продолжал раскачиваться и смотреть в точку. И только через пару мгновений Девастатор понял, что командующий дивизионом сейчас находится с кем-то на связи через подпространственный передатчик. «Как же он увлечен беседой, что не заметил нас!» — усмехнулась Бета в голове капрала. «Скажи, ты ведь и вправду не связывалась со Скорпионом?» «В такую утку может поверить только бородатая детина за дверью», — рассмеялась сержант. «Да, это была театральная сценка, которую я разыграла перед вами. Понравилось?» «Более чем. Ты весьма наблюдательна и хорошо передала его эмоции. Я даже почти поверил». «Приходится импровизировать. Ну да ладно. Главное, мы здесь. А теперь будь добр, положи руку ему на голову». Капрал сначала подумал, что ослышался. «Ты имеешь в виду подойти к Хокси и погладить его по голове?» «Нет, просто коснись его макушки ладонью на пару секунд. Я хочу проследить передачу. Ты же хотел того же самого, или я неверно все поняла?» «Все верно», — кивнул Девастатор и решительно двинулся в сторону человека, который пытал его последние 2 недели. Хокси выглядел намного лучше, чем его солдаты. Его волосы были все так же гладко уложены, а на розовом лоснящемся лице не было заметно признаков щетины. Похоже, его исправно кормили и давали возможность ухаживать за собой. Недаром Бета назвала полковника Хокси самым лучшим другом революционеров. В стеклянном взгляде командующего капрал различил всполохи слабого света, что подтверждало догадки Беты. Сейчас Хокси был в другом месте и общался с кем-то еще. И, возможно, скоро они узнают, с кем. Ладонь капрала легла на голову полковника, и тот внезапно вздрогнул всем телом, заставив десантников встрепенуться. Но, как ни странно, Хокси продолжал беседу где-то в своем модернизированном мозге и не обращал внимания на постороннего наблюдателя. «Интересно», — задумчиво прошептала Бета. «Передача вовсе не уходит в подпространство». «А куда тогда?» «На орбиту планеты, а если точнее, на крейсер ВКС ОМЗ «Росинант». Часу от часу не легче. И с кем он разговаривает, а главное, о чем?» «Этого я не знаю. Если попытаюсь вклиниться в их диалог, то обнаружу себя». Капрал посмотрел на полковника сверху вниз, после чего со вздохом произнес: «Если мягкими методами из тебя ничего не вытащить, то придется воспользоваться грубыми». Бета удивленно посмотрела на него. «Что ты хочешь Девастатор резко ударил коленом по лицу мужчины, из-за чего тот полетел по инерции назад и тут же ударился затылком о стену. Кровь брызнула на военные штаны и рубашку. Хокси инстинктивно зажал нос руками и только потом очнулся, непонимающе посмотрев на Капрала. «Кто ты, мать твою?» «Твой старый добрый знакомый», — улыбнулся десантник и, схватив его за грудки, поднял перед собой, в чем ему помогли те добавочные 15% силы, которые отличали его от человека. «Я тебя не знаю! Черт, как больно!» «Если сейчас же не ответишь на мои вопросы, у тебя может еще что-нибудь сильно заболеть». Позади них скрипнула дверь, из-за которой появилось встревоженное лицо Акса. «Что здесь происходит? Я слышал крики!» «Закрой дверь!» Командным тоном, нетерпящим возражения, выпалил Капрал. Как ни странно, это подействовало. Бородач скрылся за дверью. «Отвали от меня, верзила! Вызови Скорпиона, я все расскажу!» «Он пока занят», — коварно оскалившись, произнес Капрал, врезав ему под дых. «Советую начинать говорить, пока я только разогреваюсь, но дальше войду в раж и уже не смогу остановиться». Хокси охнул и сплюнул кровью. Удары синтета оказались весьма болезненными, будто его колотили металлической трубой. Мужчина вдруг осознал, что его жизнь сейчас взаправду висит на волоске. «Хватит! Прекрати меня бить, я буду говорить!» «А мне нравится твой подход», — сказала Бета, проходя вокруг них. «Расскажи-ка нам о Росинанте. Это ты вызвал его?» «Да», — прокряхтел Хокси, хватаясь за живот. «У меня передатчик. Я запросил эвакуацию, передал координаты. Земля знает об этом месте». В голове Капрала пронеслись мысли встревоженной Беты. «Но эти ублюдки прилетели сюда вовсе не за мной», — в отчаянии выпалил командующий. «Я сообщил им все, и про разбившийся крейсер тоже. Плевать они хотели на местных и меня, им нужен девастатор, который находится под охраной на моей базе». «Зачем?» — спросил Капрал, сильно сжав плечо полковника. «Ай, мне больно!» — застонал мужчина. «Зачем? Откуда мне знать?» «С кем ты разговаривал?» — спросила Бета, приблизившись к нему практически вплотную своим мерцающим лицом. Как вдруг дверь с грохотом распахнулась, и в камеру ворвался взбешенный Скорпион в окружении своей свиты. «Да что за хи... объясните мне на милость, творится на моей базе!»